Когда они прощались на Багамах, она сообщила ему, что их теперь не должны видеть вместе до того, как будет осуществлен их план, и даже немного дольше. Посему Дженсен не мог просто приехать к ней на квартиру, но мог позвонить ей туда и никуда больше, чтобы в случае крайней необходимости повидаться в укромном месте. По телефону Синтия назначила ему встречу на ближайшее воскресенье в городке Бока-Рейтон, достаточно далеко от Майами, хотя на автомобиле легко было туда слетать. Она будет ждать его в ресторане у Пита на Глэдс-Роуд, где они не рисковали столкнуться с кем-нибудь из знакомых. Дженсен приехал раньше времени и просидел в машине, пока Синтия не припарковалась поблизости от него. Вместе они вошли в уютный ресторанчик и выбрали столик на веранде под навесом, откуда открывался великолепный вид на озеро, и где они могли поговорить без помех. Синтия заказала себе греческий салат, а Дженсен — улов дня, хотя даже не знал, какая рыба попалась сегодня в сети местных рыбаков. Само название блюда показалось ему символичным. Как только официант удалился, он сразу перешел к сути дела. «Я нашел нужного нам человека». Дженсен описал ей Вергилио и пересказал, что узнал о нем в медном дублоне. «Но откуда ты знаешь, что он?» — начала возражать Синтия, но Дженсен жестом остановил ее. «Я еще не все тебе сказал. Я видел его в деле». Понизив голос, он принялся описывать ей события страшной ночи. Но как только он дошел до прибытия фургона и инвалидной коляски, уже Синтия оборвала его, прошипев: «Заткнись. Не говори мне об этом. Не хочу ничего знать». «Главное, что ты поняла», — пожал плечами Дженсен. «Это убийство совершил Вергилио. Ты наверняка слышала об этом преступлении». «Конечно, слышала, идиот несчастный», — процедила покрасневшая от злости Синтия. «Ты не должен был мне этого говорить. А теперь заруби себе на носу. Ты мне ничего не рассказывал. Сотри это в памяти». «Хорошо, если тебе так угодно. Но позволь еще кое-что объяснить». Дженсен сделал паузу, потому что им подали еду. Дождавшись, чтобы официант ушел, он склонился через стол и заговорил еще тише, чем прежде. «Понимаешь, этот Вергилио, он убивает с наслаждением. Я пристально наблюдал за ним в ту ночь. Он находчив и ни черта не боится». Синтия помолчала немного, потом подавила раздражение и спросила: «А ты уверен, что он еще выйдет с тобой на связь?» «Да, уверен. Он убрался к себе в Колумбию, чтобы переждать шумиху, но вернется. Тогда-то я и закажу ему твоих стариков. Не сомневаюсь, он возьмется. Нам же с тобой пока нужно кое-что подготовить. Во-первых, деньги. Они у меня припасены. 200 000 наличными? Да. Ты же сам назвал эту сумму. Прибавь еще столько же для меня». Синдия помедлила с ответом, потом: «Ладно, но только когда дело будет сделано». «Согласен». Синтия успокоилась и удивила его своим следующим заявлением. «У меня появились кое-какие соображения, как нам обставить это преступление». «Интересно, рассказывай». «Недавно были совершены два убийства. Одно в кокосовом оазисе, другое в Форт Лодердейле. Но похоже, что орудовал один и тот же человек. В каждом из этих дел были замечены странности. Наши сыщики предполагают, что серия будет продолжена». «О каких это странностях ты упомянула?» «В том-то и дело. В оазисе, а точнее в отеле Royal Colonial, на месте преступления нашли 4 дохлых животных». «А, я прочитал все про убийство в Royal Colonial, но о животных там не было ни слова. Прессе намеренно не сообщали об этом». «А что было в Форт Лодердейле?» «Точно не помню, но что-то в том же роде. — ответила Синтия. «Я и подумала, что убийство моих родителей можно было бы сделать похожим на те два».